дождь зазвучал и стало жарко. Расплылась красочность витрин, рифмуя новые стихи. Иду неторопливым шагом, круги на лужах, блеск в глазах, а строки гибки легки. На тучи сверху смотрит солнце, и без упрека, и без страха не происходит ничего из ниоткуда. И ничего не исчезает в никуда. К вершинам путь туманами окутан, а дождь как будто приближает облака. Дождь зазвучал и стало тише. Все неспроста и не случайно. Капли сияют на ресницах, а воздух тот же запах, созвучий ветренных палитрах, гамма цветов необычайных. На тучи сверху смотрит солнце, и без упрека, и без страха не происходит ничего из ниоткуда, и ничего не исчезает в никуда. К вершинам путь туманами окутан, а дождь как будто приближает облака.